Ученые полагают, что и эта цифра не окончательная, и К2 может потянуть на 8908 метров. С тех пор, как японцу Тэичи Игараши исполнилось 75 лет, он каждый год совершает восхождение на самую высокую гору в Японии – Фудзияму. Недавно он вновь покорил вершину священной горы. В этот день покоритель Фудзиямы отметил свое 99-летие. К известному испанскому альпинисту Фернандо Гарридо недавно пришел в гости его друг, тоже альпинист. Событие, на первый взгляд, обычное, но о нем писали все аргентинские газеты. Дело в том, что Гарридо живет уже некоторое время на вершине Анд, горе Аконкагуа, Аргентина. Высота пика 6960 метров. Испанец поселился на горе, чтобы проверить, как ведет себя человек в самых трудных, экстремальных условиях. Спортсмен спасается от непогоды не в утепленной палатке, а в домике из снега и льда, построенном по образцу эскимосских жилищ. Недавно его товарищ вернулся с вершины и сообщил, что состояние здоровья Фернандо вполне удовлетворительное и что к жизни за облаками он привык. Среди альпинистов есть один очень необычный. Он никогда не выражает недовольства едой и снаряжением, безропотно идет по любому самому сложному маршруту. Зовут этого альпиниста Струбелли, и на его счету немало покоренных вершин. Струбелли — черный кот. Его хозяйка, швейцарка Элизабет Эстер, постоянно берет его в экспедиции, поскольку кота не с кем оставить. Воздушный змей. Это самый древний летательный аппарат. Он появился в давние времена, больше 2000 лет тому назад. Воздушных змеев делали в виде рыб, птиц, бабочек, жуков и раскрашивали в яркие цвета. Но больше всего в виде змея, вернее дракона, похожего на полудракона-полузмею. Потом воздушных змеев стали делать в виде плоской рамки, обтянутой бумагой или тканью. Они уже ничем не напоминали сказочных драконов или змей. Осталось одно название. Сохранились старинные записи о том, как в 906 году князь Киевской Руси Олег использовал воздушных змеев при взятии Царьграда. В них говорится, что над неприятелем в воздухе появились кони и люди бумажны, вооружены и позлощены. В XVIII веке воздушные змеи пригодились науке. Они поднимали в воздух термометр, измеряя температуру воздуха на высоте, и исследовали молнии. В результате этих исследований американский ученый Бенджамин Франклин открыл электрическую природу молнии и изобрел громоотвод. Запуская воздушных змеев, русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов изучал верхние слои атмосферы. Воздушные змеи помогали изобретателю радио Александру Степановичу Попову, на них он поднимал в воздух антенну. При помощи воздушных змеев даже спасали корабли, терпящие аварии неподалеку от берега. Змей с берега переносил туда канат. Во время Первой мировой войны войска разных стран использовали воздушных змеев для наблюдательных постов. При сильном ветре воздушный змей поднимал наблюдателя на высоту 800 метров, а сбить воздушного змея было страшно трудно. Сейчас змеи нужны в метеорологии для изучения погоды, особенно в Антарктиде, где их поднимают до высоты примерно 1000 метров. А вообще воздушные змеи красивые. А когда они в небе, кажется, что ты летишь над землей.